Глава 7. На сей раз Боря приехал без Джульетты. Ирка предупредила его, что пассажиров будет трое. Я думала, Архипов займет место штурмана, но он усадил вперед Ирку, а сам устроился рядом со мной на заднем сиденье. Едва Борина ласточка тронулась, он вытянул из кармана уже знакомый мне блокнот и ручку. «Пока едем, составим досье». «На кого?» – не поняла я. «На того кадра, с которым собираемся беседовать, конечно». Вадик посмотрел на меня, как мудрый ослик Иоанна, беззаботного растяпа Винни-Пуха. «Акимыч его зовут», – пристыженно пробормотала я. «Дальше рассказывай», – благосклонно кивнул Архипов, делая запись в блокноте. «Вспоминай все, что слышала о нем». «Акимыч – сосед Графыча, то есть уже бывший, конечно, в смысле Графыч умер, а Акимыч еще нет». «И это хорошо, потому что вызывать и допрашивать духов мы не умеем», – пошутила с переднего сиденья Ирка. «Во что я ввязался?» – пробормотал наш водитель. «Спокойно, Боря, ты в безопасности», – успокоила его Ирка. «Только поворотники включать не забывай», – подавшись вперед, добавил неизменно внимательно к деталям Архипов. «И самосвалы так не подрезай. Перестроение с полосы на полосу не должно быть резким». «Мне продолжать или вы сначала подискутируете о правилах дорожного движения?» – недовольно спросила я. Приготовилась же выкладывать все, что слышала про Акимыча, помела по амбарам и поскребла по сусекам девичьей памяти. Надо было вывалить наметанное наскребенное поскорее, пока оно не улетучилось. «Да-да, продолжай!» Архипов снова занес ручку над блокнотом. «Лет ему, думаю, 70 или около того, потому что бабка сказала, молодых в деревне нет. И вообще мужиков раз-два и обчелся. Да и те, цитирую бабушку Веру, кто пьянь, кто рвань, плюнуть не на кого». «Так наш-то кто? Пьянь или рвань?» «Это разные категории, надо бы определиться с подходом». Вадик снова поглядел на меня мудрым ИА. «Не могу сказать с полной уверенностью, но думаю, что и не пьяни, ни рвань. Мне показалось, что Вера Игнатьевна не прочь составить пару Акимычу, раз уж у нее не получилось пленить Графыча». «Ага, про Графыча она сказала, что тот и не алкаш, и не калека, еще крепкий и даже не лысый. Таким, знаешь, тоном, с сожалением об упущенных возможностях», — оглянулась на нас Ирка. «А потом еще, а ведь Акимыч тоже не лысый, типа, ничего так мужичок, сгодился бы. Во всяком случае, я так услышала». «Значит, одинокий деревенский мужик, не молодой, но еще крепкий и не пропащий». Вадик застрочил в блокноте. «И не потерявши надежды», — добавила я. Подумала немного и еще сказала. «Но ровесницами своими не пленяющийся». «А этот вывод из чего?» — заинтересовала Серка. «Из слов бабули Веры Игнатьевны о том, что Акимыч был лыс, навернул себе кудри с помощью какой-то примочки или притирки. Стал бы он заморачиваться этим, если бы не хотел похорошеть. Раз заботится о внешности, значит, жаждет нравиться. И не нашей бабке, а кому-то другому, иначе Вера Игнатьевна уже прибрала бы его к рукам». «Она уверена, что мужчина в возрасте не должен быть одиноким, иначе он рано помрет», — припомнила Ирка. «Тьфу на вас!» – поежился Архипов. «Попрошу не каркать!» «А ты же у нас одинокий, Вадик!» — ахнула подруга, внезапно осознав перспективы. Она обожает устраивать союзы, могла бы преуспеть в роли свахи. «Так, это мы поправим. Я знаю, с кем тебя познакомить». Но понеслась душа к Богу в рай. Я откинулась на сиденье, понимая, что с этого конька подруга по доброй воле не слезет, и к составлению досье мы уже не вернемся. Но я недооценила Архипова. Он хоть и выслушал со всем вниманием Иркин пламенный рассказ о замечательных дамах, потенциально идеальных спутницах жизни. Даже записал в свой блокнот пару имен и телефонных номеров. Но про досье не забыл. И перебил соловьем заливающуюся сваху внезапным вопросом. «А что он пьет?» «Кто?» — Ирка озадаченно моргнула. Я хихикнула. Тугодумка сова отлично вписывалась в компанию нудного я и развеселого Пуха. «Акимыч, что он пьет?» — повторил вопрос Вадик и посмотрел на меня. «Что может пить мужик в деревне?» Я уклонилась от прямого ответа. «У меня есть коньяк!» — Ирка потянулась к своей торбе самобранки. «Коньяк?» — задумчиво повторил Архипов и помотал головой. «Нет, нужно что-то попроще. Борис, остановись у супермаркета, пожалуйста». «У тебя уже есть план?» — поинтересовалась я чуть ревниво. «Привыкла быть Холмсом, а тут новый Ватсон норовит править бал». «Да что тут придумывать? Сядем, выпьем, поговорим». «Не наш формат беседы», — призналась я. «Не ваш, конечно», — согласился Вадик. «Ваш под кофе с круассанами. Поэтому к Акимычу пойдете не вы, а я». Боря остановил машину у сетевого продуктового, и Архипов поторопился выйти из машины. «Ждите, я быстро», — бросил он и нырнул в магазин. «Я не поняла», — После долгой и зловещей паузы вкрадчиво заговорила Ирка. «Это что сейчас было? Нас отодвинули от нашего же расследования? Не обнаглел ли юный подаван?» «Похоже на то», — признала я. Но, услышав, как тяжело и грозно засопела подруга, поспешила ее успокоить. «А ты посмотри на это с другой стороны. Юный подаван добровольцем вызвался на задание, опасное для здоровья печени. Джедаи могут поберечь силы и даже умножить их прогулкой по чистой сельской местности». «Мне, кстати, Джулия написала список, велела купить деревенских продуктов. Поможете?» – встрепенулся Боря. «А то я в этом не очень разбираюсь». «И в самом деле, очень кстати». Ирка моментально сменила гнев на милость. «Я тоже хочу деревенских продуктов. Отлично, идем за покупками». «Так, что там у них есть? Молоко, масло, сметана?» «Еще яйца и домашний хлеб», – Боря заглянул в список. Вернулся Архипов без пакета, но с оттопыренными карманами. Садясь в машину, он похлопал по левому. «Кедровочка!» А потом по правому. «Польская полукопченая. Хлеб, думаю, у деда свой найдется». «Деревенский, домашний!» Кивнула Ирка, уже опять благодушная. На въезде в поселок Болотный Вадик снова остановил машину. «Дальше я сам пойду. Связь по телефону». Он вылез из ласточки и огляделся. «Туда!» Ирка опустила стекло, высунулась в окошко и указала направление. «Участок Графыча тот, где пепелище и покосившийся терем, а Акимыч где-то на другой стороне улицы живет». «Разберусь», – пообещал Архипов и деловито зашагал вдоль сплошной линии разномастных заборов. Их, впрочем, щедро присыпало снежком. Белая окантовка поверху сгладила визуальное различие, придала заборам единообразие. В снежном убранстве Болотный смотрелся наряднее, чем в унылую осеннюю пору, хотя общее впечатление запустения и заброшенности только усилилось. Бабуля Вера Игнатьевна в колоритной мухоморной шляпе очень украсила бы собой это белое безмолвие. Единственный встреченный нами на деревенской улице автомобиль грязно-белого цвета задача разнообразить пейзаж не справлялся. «Многое узнать ты еще можешь, мой старый подаван. Это только начало». Провожая уходящего от нас Архипова вполне благосклонным взглядом, процитировала Ирка магистра Йоду. Сама-то она предпочитает мелодрамы, но Моржик, ее муж, фанат «Звездных войн». «Ой, Вадик, стой!» Спохватившись, я выскочила из машины, догнала Архипова и сунула ему свой диктофон. Джедаи должны быть в курсе действий своего подавана, ибо в ответе мы за тех приручили кого. «Там всюду снег не тронутый, а тут, я вижу, натоптано. Можно к вам?» Ирка нажала на кнопку, останавливая воспроизведение записи, и покритиковала. «Ты даже не поздоровался! Плохой подаван, невоспитанный! Позоришь культурных джедаев!» «Чего?» Не понял Архипов. «Ира говорит, что первым делом надо было поздороваться». Объяснила я суть претензии, оставив в стороне систему образов «Звездных войн». «Первым делом надо было включить диктофон, но я о нем не сразу вспомнил», признался Вадик. «А поздоровался сразу же, как только этот дед появился. У него в руках деревянная снегоуборочная лопата. В таких случаях жизненно важно быть вежливым. Разве я не понимаю?» «Он хотел стукнуть тебя лопатой?» Ирка округлила глаза. «Нифига себе деревенский этикет!» «Нет, просто снег во дворе убирал». Архипов посмотрел на свои покрасневшие ладони, подул на них и зашипел. «Пришлось предложить свою помощь, чтобы расположить к себе строгого старика. Ну вы слушайте дальше. Я там как раз запись включил». Ирка нажала на кнопку воспроизведения, и мы послушали беседу, фоном которой шли шуршание, скрежет и хруст. Вадик разговаривал и одновременно чистил дорожку от снега. «А ваш сосед, дед Сеня, не у вас ли гостит? Или он уехал куда-то?» «Кто? Арсений-то?» «Да с полгода уже, значится, как не у нас». Собеседник Архипова, судя по хриплому голосу, курильщик со стажем. Не то хохотнул, не то закашлялся. «Отбыл, значится, окончательно и безвозвратно». «Неужто умер?» Шуршание и скрежет прекратились. «А что же еще?» «Да ты чисть, чисть, раз сам вызвался». «Шкря!» «Вшух!» «Шкря, вшух!» «А ты там славно потрудился!» Ирка подпихнула Вадика локтем. Тот снова посмотрел на ладони и поморщился. «Мы сидели в нашей штаб-квартирке на Петроградке. Новые приятели моего сына говорят на Петраге. Запоминайте, при случае сойдете за своих». Ждали, пока испечется пирог с домашним творогом, с проваренной Иркой. Она по пути из Болотного рассуждала о том, что можно сотворить из приобретенных нами деревенских продуктов. И хитренький Архипов напросился в гости на пирог. Он-то тоже купил яиц, молока и сметанки, но готовить себе ленился. Да и не имелось у него на съемной квартире плиты с духовкой, только микроволновая печь и мультиварка. «Он кто тебе был-то, наш Сеня?» Тем временем спросил Акимыч в записи. «Не мне, отцу моему покойному. Приятельствовали они. Даже, я бы сказал, дружили. Пока дядя Сеня сюда не переехал», ответил Вадик, делая долгие паузы. Не то обдумывал, что сказать, не то запыхался уже. Лопатой снег в деревенском дворе грести – это не в офисе айтишника в порядке наводить. «Отец еще в прошлом году умер, а сегодня у него день рождения был бы. Юбилей, 80 лет. Я и приехал к дяде Сене, хотел с ним помянуть папу». «Ладно, хорош уже, поставь лопату», – жалился над волонтером Акимыч. «В дом пошли. Помянем, значит, обоих. И папу твоего, и дядю». Запись закончилась. Ирка встревоженно глянула на Вадика. «Не волнуйся, там продолжение есть. Я просто выключал диктофон на то время, пока мы на стол собирали», – объяснил он. «А!» – подруга успокоилась. «И что на столе было?» «Это нашей хозяюшке неизменно интересно». «Мои кедровка и колбаса, хозяйские соленые огурчики, квашеная капустка, хлеб и редька. Ядреная жуть!» Архипов поморщился и оглянулся на печь с духовкой. «Сладенького бы теперь!» «Жди еще 10 минут!» Ирка глянула на таймер. «Дрынц-дрынц!» Донеслось из-за кутка за холодильником. Волька с намеком подбил лапой пустую стальную миску. «И ты жди!» Повысила голос подруга. «Слышишь? Люди беседуют. Закончим, будем пить чай с пирогом. Дрынц, дрынц, дрынц. Дай ему что-нибудь, иначе так и будем беседовать по тарелке с барабанами», – посоветовала я. «Вы чудовище, Владимир Владимирович!» – заворчала, поднимаясь Ирка. «Тише!» – шокировался Архипов. «Спокойно. Это полное имя кота. Владимир Владимирович. В честь Маяковского», – объяснила я. Я пристально посмотрела на нашего Владимира Владимировича, который как раз высунулся из-за холодильника. Кот фыркнул, развернулся ко мне задом и ответил что-то на языке жестов, помахав хвостом. Но я предпочла не понять его хамскую реплику. Я неважный сурдопереводчик с кошачьего. «Некоторые из нас даже елочные игрушки патриотической раскраски покупают», добавила Ирка и с треском вскрыла пакетик кошачьего корма. «На, подавись, тирана-деспот!» «Запись дальше слушать будем?» — спросил Архипов, явно желая сменить тему. «За 8 минут управимся? Скоро пирог доставать!» Ирка снова посмотрела на таймер духовки. «Нет, за 8 минут не управимся. Мы же с дедом почти час сидели, пока кедровка не кончилась». «Тогда давай пока в кратком пересказе», – предложила я. «Что ты узнал в результате застольных посиделок с Акимычем?» «Момент». Вадик сбегал в прихожую, пошарил в куртке на вешалке и вернулся с неизменным блокнотом. «Я тут уже систематизировал полученную информацию». 7 минут, предупредила Ирка. «Я быстро», – пообещал Архипов, снова устраиваясь за столом. «Итак, первое, Акимыч знает нашего Бабкина. Видел его уже, когда тот приезжал к деду Арсению Евграфовичу. Было это прошлой зимой». «Стоп», – я подняла руку. «Тогда почему в последний приезд Бабкина в Болотное Акимыч ему ножовку не дал? И еще странным назвал?» «Странно ему показалась такая быстрая смена наследников. А так-то он Арсения узнал», – объяснил Вадик. «Кстати, Бабкин и зимой был в бандане. Видно, это его фирменный стиль. Но гостил тогда Арсений в Болотном недолго. Приехал в субботу, уехал в воскресенье. И расстались родственники нехорошо. Акимыч сказал, Бабкин хлопнул калиткой, аж забор затрясся. И ушел, матерясь». «А из-за чего дед и внук поссорились?» – спросила я. «Ну…» – Вадик почесал голову ручкой. 6 минут, – напомнила Ирка. «Я так и не понял, если честно», – признался наш подаван. «Когда мы добрались до этого, я был уже немного нетрезв. Я же обычное крепкое спиртное не употребляю, максимум пару шотов могу опрокинуть. Но я так понял, Акимыч и сам не в курсе. Графыч ему ничего не объяснял. Проворчал только что-то нелестное про внука. Секунду, вот у меня записано. Дряной мальчишка вырос». «А это значит, остается только догадываться». 5 минут. Давайте думать», — предложила я. «Ну же, соберитесь. Устроим мозговой штурм. Из-за чего могли поссориться дед и внук? Первое, что приходит в голову – конфликт поколений. Отцы и дети, то есть деды. Разные взгляды на жизнь, политику и экономическую ситуацию». «Типа дед за родину, а внук против?» – уточнил Архипов. «Кстати, вариант. Этому Бабкину слегка за 30. Призывной возраст, а он почему-то не мобилизован». «А сам ты почему не мобилизован?» Тут же спросила я. «Я на IT-предприятии работаю, у меня бронь». «Вот и у него может быть бронь. или болячка какая-нибудь, из-за которой он не пригоден для службы. 4 минуты. Болячка? Это возможно, да. Архипов оживился. Акимыч что-то такое говорил. Бабкин в каком-то лекарстве нуждался. О, а Графыч, бабка Вера обмолвилась, в Болотном слыл кем-то вроде ведьмака или знахаря, вспомнила я. Варил вонючие зелья. Возможно, внук пришел к нему просить какое-то снадобье из арсенала альтернативной медицины, а старик ему не помог. Вот и повод для серьезной обиды и ссоры. Ну, предположим. А тогда зачем Бабкин появлялся в Болотном совсем недавно? Он же знал, что дед его с полгода как умер, и ничем никому не поможет. 3 минуты. На этот раз он сугубо из-за наследства явился, предположила я, сказав бабке Вере, что и в права уже вступил. Вот. И вернулись мы к тому, с чего начали. У Арсения Бабкина имелся повод убить Смурновых. Будь они живы, он бы наследство и не получил, раз дед Графыч все свое движимое и недвижимое завещал внучке Александре. Архипов закрыл блокнот и демонстративно отодвинул его на край стола. «Давай заваривать чай. Ты знаешь, какое правильное соотношение кипятка и заварки? Какой температуры должна быть вода и сколько надо выдерживать настой? Если нет, я тебе сейчас расскажу. Мы же еще не закончили с дедом и Бабкиным. Не придумали, что делать дальше», – возмутилась я. 2 минуты. «Выпьем чаю и подумаем», – пообещал Вадик. «Итак, нас трое, значит, чайник лучше фарфоровый. Нужно засыпать 4 ложки заварки». «Выбирай чайник и чашки, зануда». Я кивнула на застекленный шкаф горку с посудой и оглянулась на Ирку у плиты. «Тебе блюдо для пирога дать?» «Я сам». Архипов полез в шкаф. Ирка отошла от плиты и шепнула мне на ухо. «Ты только ложечки выбирать ему не предлагай». «Ни в коем случае, что ты». Я размашисто перекрестилась. У тети Иды большая коллекция серебряных и мельхиоровых столовых приборов, среди которых проблематично найти пару одинаковых, потому что покупались они поштучно на блошиных рынках разных стран. Пирог успеет зачерстветь, прежде чем наш дотошный товарищ соберет комплект. А потом заплесневеет и окончательно пропадет, пока педан будет искать чашки и блюдца, стилистически подходящие к... Я привстала, чтобы посмотреть, чем был вызван победный возглас «Ага!» и что Архипов так нежно прижал к груди. «Ага, квадратному чайнику из японского фарфора Имари, 18 века. Чайные пары у тетушки преимущественно сербские и лиможские, все не старше середины 19 столетия». Но я опять недооценила Архипова. Вадик показал, что он опытный искатель сокровищ и мастер компромиссов, умеющий находить баланс не только между ценой и качеством. Он умудрился отыскать 3 почти одинаковые ложечки. Блюдце изобретательно заменял десертными тарелочками из одного комплекта, а вместо чашек взял граненые стаканы. «Оригинально!» – оглядев сервированный к чаю стол, оценила Ирка. «Классический советский граненый стакан – работа известного скульптора Веры Мухиной. То есть тоже произведение искусства и винтаж», – объяснил свой творческий замысел Вадик. «Вообще-то в кухонном шкафчике стоит прекрасный чайный сервиз на 6 персон», сообщила я, открывая этот шкафчик и снимая с полки блюда для пирога, который Ирка выложила из сковороды на доску. Не японский или французский, не антикварный, конечно. Дулевский фарфоровый завод. Конец 20 века, 15 предметов, считая это блюдо. Обычно мы пользуемся именно им. Архипов покраснел и открыл рот, но сказать ничего не успел. В прихожей затрезвонил дверной звонок. Волька резво проскакал к двери, понюхал воздух под ней, чихнул и запрыгнул на лестницу. С верхних ступеней, которых удобно наблюдать за происходящим в прихожей. Я догадалась, что к нам пожаловал кто-то знакомый, но не из тех, кому кот питает симпатию. «Сейчас!» Пока я шла к двери, звонок все заливался. На пороге в шатком равновесии высился Василий Крушкин в праздничном убранстве. Синий с белыми полосками спортивный костюм. Мечта любого физкультурника эпохи позднего Брежнева. Кожаные сандалии с перепонками. Бейсболка с изображением маскота ЧМ по футболу 2018. На груди начищенный до блеска значок «Отличник ГТО». На шее фотоаппарат на ремне. «Здрасте, а Иринушка?» Крушкин качнулся на пороге, заглянул поверх моего плеча, увидел Ирку и протиснулся в прохожую, не дожидаясь приглашения. «Красавица моя! Прекрасная дама с котом и игрушками! Это кто тут игрушки?» Архипов напрягся и вздернул голову в попытке максимально увеличить свой кукольный рост. «Вася, в чем дело?» – спросила Ирка. Строгости ей щедро добавил занесенный над пирогом блестящий кухонный нож. Традиционный японский кирицука. Точно в тему к подобранному Архиповым чайничку. «Я на минуточку». Крошкин бесстрашно приблизился, протянул руку и бесцеремонно выдернул из прически подруги заколку. Ловким движением он окончательно растрепал развалившуюся прическу и отступил, восторженно бормоча: «Восхитительно, упоительно! Именно то, что нужно!» «Что происходит?» Оглянулся на меня недоумевающий Архипов. Ирка с рассыпавшимися по плечам золотисто-рыжими кудрями, похожая на пшеничный сноп, молчала, быстро наливаясь помидорной краснотой и лютой злобой. «Сейчас прольется чья-то кровь», – напророчила я и оттащила самоубийцу Крошкина на пару шагов назад. «Вам лучше объясниться, Василий. Да поскорее, пока все живы». «Иринушка, я немного поменял композицию портрета, и теперь перспектива требует иной линии шеи. Плюс совершенно необходимо яркое светлое пятно справа сверху». «Короче». Ирка ожила и шагнула к художнику. А нож не выпустила. Я потянула Крошкина за винтажную мастерку, вынуждая еще немного попятиться. «Я понял. На портрете вы должны быть с распущенными волосами. Это же охра и золото. Именно то, что нужно. И мне необходимо сделать несколько снимков. Ах, неподражаемо! Какие линии, какие переливы!» Художник защелкал фотоаппаратом. «Подбородок чуть выше, голову вправо. Так, а теперь тряхните волосами, не останавливайтесь. Пусть локоны волнуются, как ивовые ветви на осеннем ветру». Василий Крошкин, художник-портретист, видя, что Ирка подчиняется командам и уже не выглядит кровожадной фурией, объяснила я Вадику. «Для очередной выставки он рисует нашу подругу». «Надо говорить, пишет». Не отрываясь от видоискателя, поправил меня Крошкин и полез ногами на стол, чтобы снять нашу волнующуюся на ветру ивушку сверху. Мы с Архиповым машинально подержали его под локти. «Уф!» Крошкин слез со стула, снял кепку, вытер ею пот со лба. Опустив взгляд на стол, он закономерно заинтересовался граненными стаканами. «Что-то празднуете?» И огляделся в поисках бутылки. «Просто чай пить собираемся», – нехотя ответила Ирка. И, исполняя святой долг хозяйки, предложила. «Хотите чаю?» «С удовольствием!» Василий тут же опустился на стул. Я поглядела на стол, затейливо сервированный на троих, и перевела взгляд на Архипова. «Я понял, понял!» Вздохнул он и принялся ставить стаканы в башенку, а тарелочки в стопку. «Придется все-таки использовать обычный дулевский сервиз». После чаепития незваный гость удалился, а мы убрали со стола, вымыли посуду и снова сели совещаться. «Явление вашего друга-художника с фотоаппаратом подсказало мне интересную идею», – сообщил Архипов. «Помните снимки Арчи Бабкина в соцсети, на которых вы разглядели знакомый памятник самолет?» Мы с Иркой синхронно кивнули, ожидая продолжения. «Похоже, Бабкин живет где-то поблизости. Пора нам, кажется, на него посмотреть. Фото с самолетом наверняка сделано из окон съемной квартиры». «Вадик, ты же сам знаешь, в Морине очень плотная застройка», – недослушав, возразила я. «На территории, где раньше была маленькая деревня, в огромном количестве понатыканы многоэтажки. Мы там нашего Бабкина год выслеживать будем». «Мы не будем его выслеживать по всему Мурину», – успокоил меня Архипов. «А примерно определим дома, из которых можно было сделать те снимки». «Получим с десяток башен, в каждой по 1000 квартир». «Да нет же! Ты можешь не перебивать?» Я обиженно замолчала. «Я попрошу парней у себя в офисе, и они прогонят фотографии через компьютерную программу, которая вычислит точку съемки. Но нужно нащелкать побольше снимков зданий с видом на самолет, этого памятника, вообще местности. 3D-карту парни сами найдут, а вот фотографии придется нам сделать. И лучше, конечно, профессиональной камерой, а не мобильником. Как думаете?» Он кивнул на входную дверь. «Маэстро Крушкин одолжит нам свой фотоаппарат». Ирка молча встала, одернула джемпер с вырезом и решительно направилась к двери, на ходу выдернув из недавно скрученного пучка заколку-палочку. «Одолжит, конечно, куда он денется?» Проводив подругу взглядом, не усомнилась я. Спустя примерно час мы были в Мурине. Бледное зимнее солнышко уже сползало к горизонту. Мы торопились сделать побольше снимков, пока не стемнело. А время и место были не самые подходящие для фотосессии. Редкий турист добирается до Мурина и так пленяется его красотами, что спешит запечатлеть себя на их фоне. Поэтому мы привлекали внимание, чего вообще-то не хотели, потому что разыскная деятельность – это вам не развлекательная анимация. Меньше народу – больше кислороду, необходимого для усиленной работы мозга. «Давайте вы будете изображать парочку», – придумала Ирка. «Типа у вас какая-то памятная дата, 10 лет семейной жизни в родном человейнике, или день окончательной выплаты ипотеки, поэтому вы фотографируетесь на фоне семейного гнездышка». «На фоне 3000 семейных гнездышек». Я покосилась на сплошную стену, притяженной, как великая китайская стена, многоэтажки за спиной. «Еще немного, еще чуть-чуть!» Подбодрил Архипов, взял меня под руку и встал на цыпочки, словно приглашая на танец маленьких лебедей. Пуанты из его зимних ботинок получились неустойчивые. Маленький лебедь едва не упал, но ненадолго мы почти сравнялись в росте. Ирка успела этот краткий миг запечатлеть, однако не обрадовалась творческой удаче, а озабоченно предупредила. «Еще немного, еще чуть-чуть! И батарея сядет!» «Нам осталось снять этот дом и вон тот!» Архипов, не отпуская мой локоть, поспешил сменить локацию. «Снимай окна выше 8-го этажа». «Тогда вы в кадр не попадете». «Нам и не нужно попадать в кадр», — напомнила я нетерпеливо. «Мы тут сугубо для конспирации стоим. Забыла? У нас еще нет никакой памятной даты, связанной с этим человеником». «Раскроем, дело будет», — не усомнилась подруга и сделала несколько снимков. Аккумулятор фотокамеры окончательно разрядился, когда мы заканчивали съемку последнего объекта. «И что теперь?» – Ирка отдала камеру Архипову. «Теперь расходимся. Дома я перегоню снимки своим ребятам, а завтра вернем художнику его фотоаппарат». Вадик деловито упаковал камеру в кофр, проверил, что там есть подзарядка, и удовлетворенно кивнул. «Завтра все свободны. Сможем встретиться?» «Если только снова на Петраге». Я вспомнила, что завтра обещала организовать видеосвидание тетушки с Волькой. «После 16 часов». «Отлично. К этому времени у меня уже будет результат». Архипов помахал нам ручкой и устремился в брешь Великой Муринской стены. Он уже разузнал короткий путь к своему временному жилищу. «На какое время назначена встреча по Зуму?» – спросила подруга. «15:00». «Тогда приезжай не позже 14:00». «Надо будет привести кота в порядок, причесать, привязать бант, чтобы предъявить его Ираиде Львовне в лучшем виде». Я проводила подругу до метро и пошла домой, на ходу переключаясь с детективных дел на домашние. «Что бы такого приготовить на ужин из свежих деревенских продуктов?» «Не пирог с творогом, его я сегодня уже ела». «Приходил твой юный родственник, принес молоко, сметану, масло, творог и яйца». Доложил муж, едва я вошла в прихожую. «Молоко было очень вкусное», – добавил сын. «Было?» Я выхватила главное слово. «Вы уже выпили 3 литра молока?» «Говорю же, оно было очень вкусное». «Тогда на ужин будут вареники с творогом и сметаной», – решила я и тут же уменьшила размах щедрости. «Ленивые. День был трудный. Нет сил лепить нормальные». «Лепи ненормальные», – разрешил муж. И вспомнил, наверное, по ассоциации. «Шерзот прислал какое-то странное фото». «Козерога на фоне муринских человейников?» «Какой-то бумажки с цифрами. Напомни, давно ли мы обмениваемся с нашим узбекским другом шифрованными сообщениями?» «Покажи», – потребовала я. Действительно странно. Записка в телеграфном стиле». Шерзот прислал фотографию узкой бумажной полоски с цифрами. Сын сунулся между нами, посмотрел на дисплей папиного смартфона. «Да это же телефонный номер!» «Просто он записан как-то не по-русски. Вместе с кодом, без плюса, пробелов и скобок». «Видимо, по-узбекски». Я забрала у мужа смартфон и переслала фото на свой. «Это, наверное, мне. Шерзот перепутал, я просила у него телефон одного мастера». «Мы снова будем что-то мастерить?» Испугался Колян. «Ремонт – это стресс, который не хочется повторять. Не мы», – успокоила его я. «Тете Иде надо пару ступенек поменять и укрепить перила лестницы, пока старушка опять с нее не упала». И мысленно черкнула себе пометочку «так и сделать». Она присланный номер телефона пока звонить не стала. Некогда было. Массы жаждали ужина. Да и не придумала я еще, что сказать узбеку Мише, чей это предположительно номерок.